219. Который из условных типов человеческих выразит огненное сердце? Обычное мышление может предположить тип сангвиника, или, по крайней мере, холерика, но это будет одно из невежественных заключений. Огненное сердце есть сущность синтетическая, и она не может улечься в совершенно условное деление. Можно лишь утверждать, что тип ипохондрика не ответит огненности. Так нужно представить себе огненное сердце как вместилище всевмещающее. Огни такого сердца тоже не будут однообразны. Кто может ограничивать Буддхи синим цветом? Можно спросить, каков этот вибрирующий синий цвет? В любой гамме будет свой синий цвет, зависимо от внешнего и внутреннего химизма. Также не забудем дальтонизм, который развит широко. Так среди закона единого огненное сердце найдет все богатство, приличествующее великолепию космоса. 220. Научимся различать и тем самым сделаемся щедрыми. Никто ограниченный не станет духовно богатым, но также нужно иметь сострадание к соседнему дальтонизму, ведь каждый до высоких ступеней подвержен этим различиям. Не будем требовать, чтобы все люди одинаково думали. Хорошо, если они различают, где свет, а где тьма, но тонкие вибрации даются нелегко. 221. Особенно не следует нагнетать огонь за едою. Не случайно некоторые люди предпочитают за столом молчание. Так по всему обиходу рассеяны нужные сведения. У людей редко применяются здоровые взгляды. Так, например, люди любят не только купить много вещей, но и немедленно применить их, забыв, что каждая вещь приносит очень сложные наслоения. Древний обычай окуривать каждую новую вещь имел явное основание. Только он предусматривал не столько наслоение физическое, сколько тонкое, со всеми психическими следствиями. 222. Пока человечество пребудет с телесно-физическим сознанием, вряд ли можно изменить методы условной экспериментальной медицины. Лишь направление сознания к психической энергии может ограничить нелепую вивисекцию. Работа над живыми растениями с одной стороны и приложение с другой психической энергии введут мышление в новое русло, но во всяком случае каждое заявление против вивисекции уже вызывает наше одобрение. Такие заявления показывают знание явлений тонкого мира и понимание, что такие вивисекции могут быть новыми очагами заразы. В будущем достаточная профилактика с умением приложения психической энергии сделают болезни вообще несуществующими. Пока же, по мере возможности, нужно пресекать жестокость вивисекции и твердить о психической энергии. При таком постоянном напоминании и сама энергия начнет больше проявляться, ведь огненное мышление есть зажигание факелов. 223. Новое мышление не есть ниспровержение всего старого. Так оно будет лучшим другом всего уже найденного. Такое мышление не отринет непонятную формулу только потому, что она сейчас не ясна, бережно отложит непонятную формулу наш друг. Часто неясность не есть достижение скрытое, но зависит от множества приходящих наречий. Каждый язык не сохраняется. В течение уже одного века смысл выражений изменяется и влечет за собой сложность подходов к мышлению. Не будем жалеть о водах текучих, но не забудем, что смотрим на старые достижения новыми глазами. Даже множество отдельных древних наименований могут казаться странными, ибо вставлены в чуждые наречия и часто уродливо произносимы. В древности для запоминания пели эти значительные слова, но ритмы утеряны, как нечто ненужное. Но в потере ритмов люди забыли о значении вибраций. Новое мышление не забудет об основных законах.